Сначала мое тело истлело во прахе. Оно разлагалось очень долго, наверное, сотни лет. Потом раздался оглушительный удар грома, прах рассеялся легким облаком, и я понял, что теперь я свободный ум, который может стать чем угодно. И я стал царем. Это было неприятно и тревожно, потому что я знал, скоро меня с семьей расстреляют в подвале романтические красные часовщики. Потом я сделался рабом. Это было как прийти лишний раз на курс английского языка в 8:30 утра. Наконец, я стал червем. Это был особо унылый момент. Мне показалось, что время остановилось, и я теперь вечно буду рассказывать о мобильном тарифе «Любимый» в бесконечной эфирной пропасти между последним гэгом Сидора Задорнова и шансоном «Брателло сам отнес матрас на петушатник». А потом я вдруг стал богом. Как передать тот миг? Знаете, все эти приторные индийские метафоры насчет того, что Бог и его искатель, подобны пары возлюбленных, это все-таки самая настоящая правда. Здесь, конечно, не такая любовь, после которой остаются детки, или хотя бы песня «Show must go on». И все же из человеческого опыта этот миг сравнить больше не с чем. Также замирает сердце перед сказочной невозможностью того, что сейчас произойдет. Также побеждаешь смущение и стыд перед тем, как полностью открыться. Но только в убогой земной любви через 10 минут уже понимаешь, что тебя просто использовала в своих целях равнодушная природа. А здесь, обещание чуда действительно кончается чудом. И описать это чудо, как оно есть, нельзя. То есть можно, но слова не позволят даже отдаленно представить описываемое. И все-таки самое важное я попытаюсь сказать. Знаете, часто в нашем мире ругают Бога. Мол, бензин дорогой, зарплата маленькая, и вообще мир исходит гноем под пятою сатаны. И когда люди такое говорят, они в глубине души думают, что чем больше они так гундосят, тем больше процентов Бог им должен по кредиту доверия. Ведь все теперь ушлые, хитрые, и понимают, как выгодно иметь за душой свой маленький, международно признанный голодомор. И я тоже, в общем, примерно так рассуждал. И вдруг я понял, что Бог — это единственная душа в мире, а все прочие создания есть лишь танцующие в ней механизмы. И Он лично наполняет собой каждый из этих механизмов. И в каждый из них Он входит весь, ибо Ему ничто не мелко. Я понял, что Бог принял форму тысячи разных сил, которые столкнулись друг с другом и сотворили меня. И я, Семен Левитан, со своей лысиной и очками, весь создан из Бога. И кроме Бога во мне ничего нет. И если это не высшая любовь, какая только может быть, то что же тогда любовь? И как я могу на нее ответить? Чем? Ибо, понял я, нет никакого Семена Левитана, а только неизмеримое, и в нем самая моя суть и стержень, то, на что наматывается весь остальной скучный мир. И вся эта дикая кутерьма, на которую мы всю жизнь жалуемся себе и друг другу, существует только для того, чтобы могла воплотиться непостижимая, прекрасная, удивительная, ни на что не похожая любовь, про которую нельзя даже сказать, кто ее субъект и объект. Потому что если попытаешься проследить ее конец и начало, поймешь, что ничего, кроме нее, на самом деле нет. И сам ты, и она одно и то же. И вот это неописуемое, превосходящее любую попытку даже связано думать, и есть Бог. И когда Он хочет, Он берет тебя на эту высоту из заколдованного мира, и ты видишь все ясно и без сомнений, и ты, и Он одно». Как будто я летел за вихрем искр, и был одной из искр, и всем вихрем, и смеялся, и пел на разные голоса. Продолжалось это совсем недолго, не больше секунды. Но за эту секунду я познал так много сокровенного, что странные и непостижимые видения преследовали меня потом не один год. Словно я зашел в небесный дворец по другому делу, хотя довольно непонятно, какие вообще могли быть дела у Сени Левитана в небесном дворце. И случайно заглянул в ковчег великой тайны. Я увидел ангелов, в дарованной им силе и славе. Я ощутил их просто как сгустки силы, могучие законы и принципы, на которых покоится мир. Если я скажу, например, что закон всемирного тяготения — это один из ангелов Божьих, так вы просто засмеетесь. А между тем, так оно и есть. Мыслящий человеческий ум, который подвергает все сомнению, тоже один из ангелов. И таковы же пространство и время, рождение и смерть.